Глава 15. Разборки. Первыми отреагировали бунтовщики. Ганс и Диана немедленно бросились в стороны, а Марта, наоборот, развернулась в сторону бойцов спецназа. И еще мгновение, и по моим ушам резанул всепроникающий крик. «Она баньши?» Серые схватились за уши и на пару мгновений потеряли концентрацию. И этого хватило, чтобы разбежаться и спрятаться за колоннами станции. Адреналин в моей крови зажегся, словно бензин от искры. Первым делом рванул мой фонарь с рубашки. Мгновение, и тот погас. Только сейчас понял, что это был единственный источник света. Остальные уже ушли в тень. Руки подрагивали от перевозбуждения и ярости. Мозг при этом был холоден. Так, что мы имеем? Спецназ спустился через вентиляционную шахту, разрезав наш отряд надвое. Кристи, Лаваш и пару бунтовщиков были в хвосте колонны, а потому до подруги мне не добраться. Осознав это, я чертыхнулся. «Макс, ты цел?» Окрик Явина заставил меня посмотреть в бок. Он оказался за соседней колонной. «Да, меня не зацеп...» Мой ответ был прерван стрекотом автоматной очереди. Оружие было в ящиках в лодке, а потому отвечать нам нечем. Да даже если бы было, я бы не стал стрелять в ответ. Сейчас нас просто пытаются арестовать, а если начнем палить в ответ, то точно прикончат. Тут же почувствовал, как эфир в мгновение ока покинул мое бренное тело. Ощущение было, будто выжили, словно лимон. Марта попыталась вновь крикнуть, но лишь разинула рот в немом крике. «Твою же мать! У них есть артефакт подавления?» Бунтовщики это осознали, а потому плотность ответного огня выросла. Ганс отвел руку за колонну. Бахнул взрыв. «Парни, на лодку!» Алекс высунулся за Явином. «Быстрее, пока этих держат!» После приступа ярости инстинкты самосохранения сработали, и на место ярости пришел холодный разум. Нет, гнев никуда не делся. Он отступил. Но затаился. Там, в глубине, готовый вырваться. «Кристи!» — выкрикнул я, заметив, как подругу уносят в сторону. «У них Кристи! Мля!» — заорал я во весь голос. Ярость и адреналин придали мне сил. Я попробовал подняться, но в эту же секунду руку обожгло. В глазах вспыхнули сверхновые. В голове единственная мысль — попали. Вновь сухо застрекотала автоматная очередь. Эхо выстрелов, оглушающей канонадой, пронеслось по нашим ушам. Раздался глухой стон и звук падающего тела, будто мешок с чем-то тяжелым. Клубы дыма не давали разглядеть картину поля боя. «Ее уже не вытащить! Бежим!» — выкрикнул Алекс и выбежал из-за колонны. Ответвление с подземным причалом было совсем близко. Позади слышалось тяжелое дыхание Явина. «Эй, они убегают!» — послышались голоса спецназовцев. Я даже не обернулся. Только начал делать резкие рывки из стороны в сторону, надеясь, что по нам не будут стрелять. Ошибся. Мимо меня гудящими шмелями пролетело несколько пуль. Инстинктивно дернулся в противоположную сторону. Кто по нам стреляет, сопротивление в отместку или же серые, проверить не было времени. Впереди увидел нужную дверь. Не сбавляя скорости, влетаю в проем, не вписываюсь, на мгновение ударяюсь по касательной в бетонную стену. Тут же устремляюсь к лодке, что покачивается у причала. Не обращая внимания на ноющую и огнем жгущую руку, начал судорожно отвязывать фал. «Нас дождись!» Алекс также появился из-за поворота. Вслед за ним прибежали Шнырь и Явин. На серой веревке появились капли бордового цвета. «Тебя ранили!» Шнырь бросился ко мне. «Дай мне! Я быстрее сделаю! А тебя пусть Явин перевяжет!» Тот как раз преодолевал трап. Его нога соскользнула с доски, и он растянулся. «Да поживее ты!» Алекс с матюгами втащил парня в лодку, после чего принялся веслом отталкивать посудину от причала. Шнырь как раз развязал узел и принялся помогать вторым веслом. Явин же, очухавшись от падения, достал из кармана нож. Быстрым движением он разрезал вакуумную упаковку трофейного контейнера с медикаментами. Силы начали покидать мое тело, и потому уперся спиной в ящик. В глазах немного начало плыть, адреналин потихоньку отпускал, а на его место приходила боль. Я поморщился. «Сейчас все сделаем!» Приятель извлек турникет. Пластиковая защелка замкнулась на моем плече. Руку туго перетянуло. Друг на этом не остановился и достал инъектор. Уловив мой вопросительный взгляд, он пояснил. «Обезболивающее из армейской аптечки». Отвечать сил не было, поэтому просто кивнул. Уколы я даже не почувствовал. «Радует, что ранение сквозное. Не придется пулю извлекать». «Как понял». Каждое слово я выплевывал. «Так дыра видна с двух сторон». Криво улыбнулся приятель. В этот момент нас прервал голос Алекса. «Явен, закончил! Смени меня у весла!» — приказал незадачливый командир. Парень повиновался. Через 20 минут мы были в безопасности. Алекс явно знал, куда плыть, поэтому каждый раз подсказывал нужный нам поворот. «Да все с ней в порядке. Серые вырубили ее газом, а значит, с собой утащили на допрос. Она им нужна живой». Алекс присел рядом и закурил папиросу. Подумав, он предложил одну мне. «Будешь?» Я покачал головой. «Вот чего-чего, а курить даже пробовать не хочу. Не мое это». «Только не думаю, что ее надолго хватит», — пробубнил главарь, держа в зубах источник своей губительной привычки. «Это ты о чем?» — сперва не понял я. «Она же расколется», — сплюнул Алекс. «Гадалки не ходи, и нас всех сдаст. А значит, скорее всего, нам придется валить из города». «И как так вышло, что вы их упустили?» Голос Льва Ивановича был спокойным, но подчиненных это ни капли не успокаивало. Отвечающий младший лейтенант немного вспотел от волнения. «Когда мы обнаружили проникновение на территорию склада, то зафиксировали обычную уличную шпану. Мы и подумать не могли, что там окажутся крысы из сопротивления». «Шпана, говорите?» — поднял бровь агент службы. «Мне нужны данные по этому складу. Кто, когда его охранял? Подростки не могли сами прознать про него». «Уже подготовили?» На стол Льва Ивановича лег планшет с бумажным отчетом. Тот неспешно отпил горячий кофе с бренди. Только так можно было не терять концентрацию после короткого сна. Грёбаные сутки. После чего начал изучать документы. Людей, кто живет в районах Ариста и обеспеченных кварталах, агент сразу отмел. Банда подростков попросту не смогла бы договориться с ними. Нечего предложить. А значит, начать нужно с тех, кто живет за рекой. Круг фамилий тут же сильно сужался. «Ивантеева, Шуйского, Зингер, Камолова, на допрос!» Сделав заметки в блокноте, Лев откинул в сторону планшет. Младший лейтенант кивнул и растворился за дверью кабинета. Сам же агент задумался. «Камолов, Камолов. Где-то он эту фамилию уже видел». Нажав кнопку вызова, он дождался, когда перед ним материализуется дежурный лейтенантик. «Мне нужны досье на вот эти фамилии». Заметки оказались в руках парня лет 20. Еще совсем зеленого выпускника военной академии. Дежурный оказался сообразительным и расторопным. Приятное и редкое сочетание в столь раннем возрасте. Не прошло и 10 минут, как Лев Иванович уже держал в руках стопку бумажных папок с личными делами. Изучив документы, он хмыкнул. Его догадка подтвердилась. Согласно досье, Камолов был командиром и сослуживцем Рыжикова Эдуарда, известного по кличке Большой Эд. А тот, в свою очередь, являлся главарем банды беспризорников. Любопытное совпадение. Агент довольно улыбнулся, радуясь своей находке. Что-то в последнее время Эд слишком часто попадается ему на глаза. Неужели кое-кто начал наглеть и зарываться? Ну что же, это можно с легкостью исправить. «Вы что сделали?» Эд был в гневе. Точнее, нет, не так. Он был в ярости. «Мы были вынуждены...» С Алекса слетел весь его гонор. «И вы еще умудрились отдать им Кристи! Да теперь каждая собака будет знать, что мы там были!» Босс в гневе ходил по кабинету. Мы же стояли у выхода и терпеливо выслушивали все нелестные выражения в наш адрес. Рука немного ныла, но, к счастью, оказалось, что ранение несерьезное. Явин от страха преувеличил. Пуля прошла по касательной, содрав кожу и немного плоти. «Я послал вас на простое, но ответственное задание. Вам нужно было сделать одну ходку, а вы все просрали!» Тут он остановился и посмотрел прямо в глаза главарю нашего небольшого отряда. «Бунтовщики знали про склад и зажали нас там. Алекс говорил это спокойно, но без гордости и привычной для него бычки. «Откуда?» — рявкнул Эд. «Об этом было в курсе всего несколько человек!» «Без понятия», — покачал головой Алекс. «Значит, среди вас есть информатор!» Сделал вывод наш босс и сжал кулак. «А ну, стоять здесь и не рыпаться! Алекс!» Он повернул голову к парню. «Проверь их карманы!» «А вот это плохо. Если они найдут эфириум, то возникнет слишком много ненужных вопросов. Хотя, всегда можно сказать, что это вторая ампула Кристи, а при обыске Диана ее просто не заметила. Обратное теперь не доказать». Эд посмотрел на нас, и его выражение лица не обещало ничего хорошего. Первым подошел Явин. Его даже не стали просить самому вытащить все из карманов. Алекс довольно грубо и бесцеремонно сам обшарил. Отмычки, мелочь, нож. Ничего криминального. Следующим на очереди был Шнырь. Тот было начал сам вытаскивать, но Алекс быстро дал ему понять, что так не прокатит. «А это что?» В руках обыскивающего появился черный кругляш с вязью надписей и кнопкой посередине. Мы обалдело посмотрели на находку. «Амулет поиска? Но ведь их используют для эвакуации раненых. Нажимаешь на кнопку, маячок передает импульс, и группа спасения знает твое местоположение. Мне про такие Кристи рассказывала, а она, в свою очередь, вычитала это в каком-то журнале». «Объяснить не хочешь?» Взгляд Эда не сулил ничего хорошего. «У нас была одна ходка, босс, и я подумал, что остальное на складе нам не нужно». Заискивающим голосом начал Шнырь. «Кто ж знал, что еще оружие нужно будет?» Он старался не смотреть на босса. Алекс, начавший было злорадствовать, резко побледнел. «Какое нахер оружие?» Яростно прохрипел Эд, поворачиваясь к своему помощнику. «О чем он говорит?» И тут у меня щелкнуло в голове. «Ах ты, падаль!» Я бросился в его сторону и нанес мощный удар в челюсть. Алекс отшатнулся, но тут же пришел в себя и попытался контратаковать. Но тут же получил еще один удар, теперь от Эда. И он оказался куда более увесистым. «Рассказывай!» — коротко сказал толстяк, обратившись ко мне. «После того, как Кристи перенесла коробки, он приказал нам таскать ящики с вооружением. Из-за этого нас и подловили сперва члены сопротивления, а потом спецназ». Я с яростью посмотрел на Алекса. Тот в ответ ожег меня ненавидящим взглядом. «Это правда?» — зарычал босс. «Вот теперь стало по-настоящему страшно». «Я хотел продать оружие, а потом принести вам прибыль, босс!» На Алекса было жалко смотреть. Съежившийся, бледный. «Это если бы я об этом узнал!» — заорал на него толстяк. «Ты хоть понимаешь, что натворил? Хрен с ним, что прибыли не будет! Из-за твоего решения я потерял джампера! Более того, теперь серые подумают, что мы работаем заодно с сопротивлением!» «Я хотел как лучше», — прошептал было Алекс, но тут Эд достал пистолет из кобуры и, не прицеливаясь, направил на своего зама. Грохнул выстрел. Мужчина тут же упал замертво. Явина и Шныря запачкала брызгами крови. Ребята от неожиданности дернулись в сторону. «Стоять!» Дуло пистолета теперь смотрело на Шныря. Тот замер, стараясь не дышать. «Стою», — пискнул тот. «С тобой мы еще поговорим. А пока уберите тело! Видеть его не хочу». В комнату вбежали несколько парней. Увидев труп Алекса, они на мгновение затормозили. «Поживее!» — придал им ускорение босс. «Не дай бог, тут им все пропахнет! Прям с ковром уносите!» «А что насчет Кристи?» Я решил все же прояснить для себя этот момент. «Мы же ее вытащим?» «Как?» — взорвался толстяк, но тут же унял свой гнев. «Макс, она у серых! У серых, блядь! Вдобавок ее задержали как повстанца! Я при всем своем желании никак не смогу вытащить! И не надо на меня так смотреть! Даже у меня есть предел возможностей! Мне жаль!» После чего добавил. «Вы с Явином можете идти». Вышел из кабинета одним из первых. Нужно было подышать свежим воздухом. Тело от сегодняшних приключений ныло и просило пощады. К счастью, речи о переохлаждении не шло. Эфир защищает своего владельца, не давая ему умереть от агрессивных внешних факторов. Рана же тоже затянется рекордными темпами. Раз это мне не поможет, придется поговорить с Гарретом. Как-никак у него есть связи с подпольем. А эти гондоны и были причиной появления спецназовцев. Предъявить, конечно, я это не смогу. Но ради Кристи я просто обязан попытаться. Сам не заметил, как оказался у квартиры Гаррета. Стук. И ничего. Еще стук. Снова тишина. «Чего долбишься, пацан?» Из соседней квартиры высунулось недовольное лицо какого-то старика. «Нет там никого». «Съехали?» «Не знаю. Но по ночам никогда никого не бывает. Тихо всегда. А ты вообще кто такой? И чё тут шаришься?» «Да к знакомому пришел. Извините». Я накинул капюшон на голову и вышел из дома. Еще не хватало, чтобы этот старик полицию вызвал. Народ тут подозрительный. Так, где искать Гаррета, я не знаю. Значит, дождусь утра и попробую прийти еще раз. А сейчас мне надо пройтись и что-нибудь перекусить. День был настолько напряженный, что я так ничего и не съел. Хотя не уверен, что мне сейчас крошка в горло полезет. На улице было темно. Желтые фонари редкими оазисами света освещали улицу. До моей любимой лавки с бургерами было рукой подать. Как же хорошо, что они работают допоздна. «Брать что будешь, парень?» Голос продавца вывел меня из размышлений. «А, да!» — спохватился я и полез в карман за деньгами. «Мне двойной гамбургер и Байкал, пожалуйста!» Расплатившись, встал в стороне, чтобы не мешать следующим покупателям. К вечеру город затихал. Человеческий муравейник постепенно уходил в спячку до следующего дня. Мимо меня с низким гулом пронесся майский жук. В голову сразу пришло воспоминание, как с Кристи гоняли на велосипедах по пустырю. Тогда ее сбил майский жук, врезавшись прямо в лоб. Помню, как долго не мог остановить свой смех. Кристи делала вид, что обиделась, но в итоге, не выдержав, тоже засмеялась. Велосипеды, правда, в итоге у нас отжали на химовцы. А когда мы с парнями пришли с ответкой, двухколесных коней уже след простыл. И сколько бы мы их ни мутузили, велики нам не вернули. Зато отдали деньгами. «Парень, возьми заказ!» Продавец из окошка протянул мне бумажный пакет с заказом. Взяв его, отправился дальше по улице. Нужно было найти укромное место и в кои-то веки поесть. «Стой!» Знакомый голос заставил меня остановиться. Ко мне подбежал Явин. В руках у него был такой же сверток, как и у меня. «Так и знал, что сюда пойдешь!» — проговорил он запыхавшимся голосом. «А ты чего тут?» — удивился я. Явин обычно пренебрежительно относился к бургерам, а тут вон целый пакет набрал. «Подумал, что ты не захочешь есть в одиночку, и решил присоединиться. Только надо место хорошее найти». Настроения не было, но и гнать приятеля не хотелось, а потому просто кивнул. Место нашли в соседнем районе, на крыше одного невысокого здания. Снизу был небольшой сквер. Также отсюда, с жестяной кровли, видна небольшая площадь. Есть не хотелось. Обычно вкусный бургер сейчас казался мне абсолютно безвкусным. «Мне жаль, Максим», — вдруг произнес Явин. «Правда жаль. Она мне нравилась». Я ничего не ответил. На душе было пусто и погано. Но где-то в глубине теплилась надежда. Надежда, что Гаррет и люди из сопротивления смогут помочь. А цена? Думаю, мы сможем договориться. Лично я готов практически на все. «Если бы я тебя не остановил, то погиб бы зазря», — продолжил Явин. «И, к сожалению, Эд прав, ее никак не вытащить. Даже если найдем, где ее держат, то наших сил не хватит на то, чтобы штурмануть здание. А уж тем более отбить ее из лап серых». Я понимал, что он прав. От этого было еще поганее. Одна мысль, что буду сидеть и ничего не делать, приводила меня в отчаяние. «Зачем ты тогда поднял руку?» — задал ему вопрос, который меня давно мучил. «Ты о чем?» — вздрогнул Пухляш. Он как раз запивал ужин и от моего вопроса поперхнулся. «Когда агент пришел к нам, ты хотел поднять руку?» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Почему?» Глаза парня забегали. Даже в слабом свете уличного фонаря это было видно. «Но...» — заблеял тот. «Я думал, что нас всех сейчас...» «И ты решил сдать меня, чтобы спасти свою шкуру?» Вывод напрашивался сам собой. «Не только свое», — возразил Неявин. «Тогда могли пострадать все члены банды». «Выбрал меньшее из зол», — усмехнулся я. «Ну, понятно». Мы быстро доживали свой ужин, запив Байкалом. Не пропадать же добро. Да и откуда силы возьмутся, если не поем? «Ты не понимаешь!» — взорвался он после небольшой паузы. «У меня не было выбора!» Тут раздался рычащий звук мотора. На площади перед сквером возникли столпы фар. Следом послышался резкий визг тормозов. Мы инстинктивно бросились в сторону и замерли. Силуэт машины был знаком каждому жителю города. Это был черный воронок агентов. Мы замерли, стараясь не дышать лишний раз. Мозг лихорадочно пытался понять, почему они тут появились. Неужели нас засекли? Да нет, бред какой-то. «Смотри!» Громкий шепот друга вырвал меня из размышлений. «Они за кем-то приехали!» Вглядевшись во тьму, я увидел, как из машины выскочили фигуры в сером. Но, к моему удивлению, они не стали рассыпаться в цепочку, а целенаправленно зашли в подъезд одного из многоквартирных домов. «Это же...» — начал Явин, но я закончил мысль за него. «Да, ты правильно понял». «Это был дом Николая Камолова, того самого старика, который помог нам с ампулами». «Пригнись, не палимся!» Не отрывая взгляда от машины, подергал за рукав Явина. Тот согласно закивал, и мы начали медленно пятиться назад, к выходу с крыши. К нашему счастью, тут можно было укрыться за парапетом. «Давай дождемся, пока не уедут», — предложил тот. Я не возражал. Дверь подъезда распахнулась, и в слабом освещении фонаря мы увидели старика Николая, которого вели в браслетах. Тот безропотно шел в сопровождении. «Интересно, за что его?» Явин сглотнул. «Он же ничего криминального не делал». «Если бы не делал, то и не приехали бы за ним. Может, с сопротивлением связан». «Он-то?» — удивился парень. «Он же старик!» Я лишь грустно покачал головой. Вроде бы умный парень, а порой так тупит. Конвой погрузил пленника, загрузился сам. Автомобиль сверкнул фарами-прожекторами и скрылся за поворотом. «Фу, кажется, пронесло. Не по нашу душу». Я вытер холодный пот со лба. «Но старику не повезло. Факт. Серые редко кого-то выпускают, раз уж приняли. Все, давай тут не задерживаться. Уходим». Домой мы вернулись довольно скоро. Вот оно преимущество подземных путей. Нет необходимости огибать дома, реки и прочие препятствия. «Как думаешь, что будет с Кристи?» Явин все же не удержался от вопроса. Мы стояли у двери в его комнату. «Если в процессе задержания не пристрелили, то все как обычно. Учеба, промывка мозгов и поступление на службу Его Величеству. Как будто ты не знаешь, что происходит в Академии для одаренных». Парень скрипнул зубами. «Понял. Бывай». Я махнул рукой и сам отправился спать. А на следующее утро встал с позаранку и направился прямиком в квартиру к Гаррету. Нужно вызволять подругу из серых лап, если еще остался хотя бы один шанс.